127. Опознание высшего мира должно происходить свободно, добровольно и доброжелательно. Насилие неуместно в таком высшем предмете. Так каждый учитель должен преподать высший мир как высшую радость. Никто не назовет радость насилием. Никто не будет осуждать приносящего истинную радость. Но сколько вдохновения нужно развить в себе, чтобы быть провозвестником радости? Если учитель достиг такой степени, он заслуживает всякого почитания. Мир высший есть пробный камень сознания.